Amen. Сегодня я хотел поговорить насчет одной интересной темы. Я ее уже год назад преподавал. Вы все помните эту тему. Это почему я решил ее сказать именно в этот раз? Потому что уже несколько людей ко мне подходили и говорили: слушай, давай еще раз сделаем эту тему. Такая классная тема. Эта тема называется «Сильная семья». Помните ее, да? «Сильная семья». Мы еще говорили «Успешная семья». Сегодня я хотел поговорить на тему «Сильная семья». И да, она довольно-таки, может быть, даже будет немножко смешная, может быть, какие-то вещи будут. И у нас сегодня, прямо сегодня с моей женой, у нас сегодня юбилей, 11 лет мы вместе живем. Амин. Слава Иисусу. И что самое интересное, сегодня мы в посте. И пост никто не отменяет, даже ради юбилея. Мы служим Господу. Для меня Господь намного важнее, чем даже наш юбилей и все остальное, потому что юбилей Он нам дал. Аминь. Мы живем только по Его милости. И поэтому для меня даже я аж смешно думаю: Господи, я в посте, у меня юбилей. Такого в жизни ни у кого никогда не было. Я говорю: а у меня будет. А я специально на юбилей буду поститься. Сильная семья. Вы знаете, нас очень многому учат с самого детства. Учат кушать, учат ходить. Учат, как правильно завязывать шнурки на нашей обуви, да? Нас учат одевать на правую ногу, на левую ногу ботинки, потому что мы по жизни, я помню, маленькие, постоянно вот как назло. Мама правильно их поставит, я их всегда обую неправильно. Знаешь, и дети, вот у них как будто вот специально, они видят, им вот нравится, как бы, чтобы носки в разные стороны торчали. Те, кто имеют детей, вы меня поймете. Понимаете, и нас учат всему. Нас учат всему, как правильно одевать рубашечки, футболочки, чтобы этикеточка была здесь, чтобы на выворот не было. И нам всю жизнь, с самого детства нас учат, знаете, этике, поведению, культуре, всякого по-всякому учат, знаете, но всех нас учат чему-то. Но когда мы доходим с вами до уровня свадьбы, до уровня женитьбы, когда мы подходим к возрасту, когда должна совершиться наша семья, и вы знаете, честно сказать вам, советчиков очень мало. Вы все со мной? Потому что куда ни посмотри, даже тот, который тебе советует, на него даже смотреть невозможно. Потому что как он может тебе советовать, если у него самого семья не состоявшаяся? Аминь, церковь. Понимаете, и когда люди стоят, знаете, делают какие-то, знаете, добрые, знаете, пожелания на свадьбе, и вот встает муж и говорит: я желаю вам счастья. Она такая: да, какого? Такого, как у нас, понимаешь? И знаете, мы сидим все, знаешь, там жена потом встанет и говорит: вот мы хотим, чтобы вы жили, как мы. Муж там сидит и говорит: о, но, не дай Господь, понимаешь? И я иногда вот наблюдаю за лицами во время пожеланий. Знаешь, когда люди вот свадьбы и такие все торжественно, знаешь, и люди что-то желают какие-то такие надутые вещи, которые у них в жизни их нет. И они сами возвращаются с этой же свадьбы домой и в машине поссорились, понимаешь? И дома приехали, что-то опять не получилось. Понимаете, и мы все вот в этом крутимся. Но как достичь сильной семьи? Как достичь успешной семьи? Успешная семья, она не создается сама по себе. И поэтому, вы знаете, с самого детства мы даже с женой, мы сейчас потихонечку начинаем учить наших детей. Да, они еще очень маленькие для этого возраста, даже маленькие для того, чтобы понимать, что такое любовь и что такое тяга. Но мы знаем, как родители, что пройдут года, пройдет, может быть, 10, 9, 8 лет, и эти дети, они станут уже тинейджерами, они станут подростками, они начнут смотреть друг на друга, и начнутся желания, и потом будут жениться. И мы начинаем потихонечку их учить. Давайте мы с вами почитаем сейчас Бытие, 2 глава, с 20 по 25 стих. Смотрите, что здесь написано. Бытие, 2 глава, с 20 по 25 стих. Я немножко уставший, поэтому просто потерпите меня сегодня. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от кости моих и плоть от плоти моей. Она будет называться мне женой, ибо взята от мужа. И потому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Мы с вами смотрим, здесь много очень есть откровений, даже в этих пяти стихах, но мы сегодня заостримся на одном из них. Вы понимаете, что мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина. У мужчин есть свои потребности, у женщин свои. И очень часто из непонимания потребностей друг друга наши семьи рушатся. Потому что мы привыкли, ну что ты не так, как все? Я хочу вот так, я хочу вот так. Она говорит, ты меня никогда не понимаешь, ты вообще никогда не вникаешь. И начинается, знаете, склока. А склока начинается не потому, что они что-то друг от друга не то хотят, потому что мы не можем восполнить нужды друг друга. Мы не можем восполнить, нам начинает не нравится то, что не может восполнить наши нужды. Мы с вами все знаем, те, кто женат, замужем, вы все знаете, что секс, он никогда не держал семью вместе. Вы все со мной? Никогда. Интимные отношения мужа с женой никогда не держали семью вместе. И то есть некоторые там думают, что в основном, знаете, когда женятся люди, у них, знаете, все с другого места вся любовь выходит. Я не буду в подробности вдаваться, вы меня знаете, я умею это делать. И поэтому, знаете, когда люди сходятся вместе, они начинают желать не того. И потом, удовлетворивши то, что они хотели, они начинают смотреть друг на друга и говорят, слушай, а что я вообще нашел, вообще, что я искал? Понимаете, и здесь начинается проблема. Нашел ли ты то, что удовлетворит тебя в кровати? Или нашел ты то, что удовлетворит тебя в жизни? В жизни, родные мои. В кровати тебя может удовлетворить кто угодно, потому что мы все, понимаете, мужчины и женщины созданы практически одинаково, и вы знаете, что секс это не какая-то одноразовая вещь, мы постоянно, знаете, люди, которые разгульно живут, распутно живут жизнью, они сексом занимаются очень часто, везде, постоянно, с кем угодно, в любом состоянии. Понимаете, и нам просто нужно понять, что эта сфера, она не держит свадьбу. Это очень важная часть, мы коснемся насчет нее, но она не самое главное. Самое главное, родные мои, это понять друг друга. И я за 11 лет моей жизни, это не так уж много, ну, уже я не скажу, что сильно мало. Мы уже поняли хотя бы, что мы друг от друга хотим, слава Богу, аллилуйя. Понимаете, то есть, она понимает, в какой момент, ну, меня лучше не трогать, просто оставить меня, мужу нужно отдых. Я знаю, в какой момент просто закрыть рот, и пусть она просто успокоится, все будет нормально. Пойти, мы учим друг друга. Серьезно, да, я учусь держать свой язык за зубами, серьезно, так же, как и она. Потому что у нас есть моменты в жизни, родные мои, которые твой язык, это корень всего зла. Если вы до сих пор это не поняли, мужья и жены, вы в большой проблеме. Если вы хотите закончить, где начинается и заканчивается война, знаете где? На твоем языке. В один момент ты смолчал, и ничего не произошло. И здесь ты взял хлоп, и соскочило одно маленькое слово, и разрушило на целую неделю отношения твои с твоей женой или твои с твоим мужем. Слово, язык. И понимаете, я это откровение давно понял. Сначала мы не поняли это откровение, и сначала пытались доказать друг другу свою правду, свою истину. А потом я понял, что, понимаете, да, мужчина, он глава в семье, он руководит семьей, но это не то, что это не диктатор, который говорит, так будет по-моему. Так, если ты помощница, ты должна делать то, что я тебе скажу. Очень часто, родные мои, я вам скажу, что очень часто, зачастую, она говорит мне идею, но я просто принимаю решение. И я утверждаю ей просто ее идею. Вы все со мной? Я не говорю, что все, твоя идея неправильная. И это все, я сам сделаю что-нибудь. Нет, это ее идея. Просто в семье должна быть теократия. Должен быть кто-то, кто скажет последнее слово. И я говорю, слушай, твоя идея очень хорошая, очень классная идея. Давай так сделаем. И мужчины должны освободиться от вот этой гордости, что если это изошло из уст жены, своей, знаешь, из уст женщины, то это все уже автоматически не котируется нигде. Понимаете, мы должны научиться, что женщину Бог использует точно так, как и мужчину, потому что во Христе Иисусе нет мужской, нет ни мужчины, ни женщины, мы все одно в Боге, мы все полностью одно, так говорит Писание. И смотрите, что происходит. статистика, почему разваливаются семьи. Я вам дам 10 характеристик, и мы пойдем поговорим сегодня 10 вещей, в которых нуждаются мужья, и следующее воскресенье мы поговорим 10 вещей, в которых нуждаются жены, женщины. Я попытаюсь, родные мои, не растягивать эту тему, как в прошлый раз. Я попытаюсь вложиться в два служения. Но обычно мне, знаете, первое служение нужно подготовить, поэтому у нас так иногда и получается. Потому что тема довольно-таки серьезная, и я решил ее сказать вот на нашей anniversary просто, знаешь. Как просто еще раз подтвердить то, что мы идем на правильном пути. Опять же, я говорю, что я не говорю, что мы достигли всего этого, о чем я сейчас буду вас учить. Я вам просто хочу дать комфорт в том, что мы достигаем этого. Аминь. Мы достигаем этого, родные мои. Мы достигаем этого. Это не то, что я стою здесь со сцены и говорю вам, вот, я уже достиг, и теперь вы должны делать так. Нет, я говорю, я достиг многих вещей, но не всех. Над многими вещами, да, я их не делаю, но я себя сдерживаю. И до тех пор, пока я себя сдерживаю, это еще не говорит о свободе. Вы все со мной? Свобода – это когда эти вещи никогда в твою жизнь не приходят. Вот это свобода. Поэтому надо научиться, первое, контролировать и сдерживать себя. Давайте вам сейчас дам 10 вещей, из-за которых делали опрос. Верующих, неверующих, много-много тысяч людей делали опрос по многим штатам. И вот что выяснилось. Спрашивали у многих разведенных пар. И спросили, скажите, самое первое, почему разваливаются семьи? Номер один у всех выскакивала честность. Родные мои, честность. Очень часто мужья женам не доверяют, жены мужьям не доверяют. Мы подозреваем друг друга. Где ты был сегодня вечером? Да я с друзьями был. Да я не верю тебе. Где ты был, я тебе сказал. Да с друзьями я был. Да я не верю тебе, честно говори. Тебе, понимаете, она лучше поверит, что если ты ей скажешь, что ты где-то с другой женщиной был или где-то в баре пил, она тебе поверит, окей, все понятно, пес ты смердючий, чем ты ей правду скажешь. Я вам серьезно говорю. Иногда, знаете, иногда в семье такой накал, что мы правде не верим. Мы не верим правде. Мы не верим правде, мы лжем. Понимаешь, нам нужно лгать, чтобы удовлетворить нашего партнера, чтобы он просто успокоился. Серьезно, нам просто нужно научиться врать. И мы врем, знаете, и люди говорят, слушай, ну я правду тебе говорю. Нет, ты мне правду говоришь. Я правду тебе говорю. Нет, ты правду мне не говоришь. Так где правда вообще? Понимаешь, и когда... И вот эти моменты, честность. Второе, это любовь. Любви не существует в семьях. Любовь уходит очень быстро, родные мои. Второй, на месте номер два стояла любовь. Когда мы начинали, когда начиналась семья, любая семья начинается со вспышки. Аминь. Иначе вы не сидели друг с другом. Вспышка, вы увидели друг друга, пришла любовь. А там, где любовь, там приходит жертвенность. Жертвенность. Ты начинаешь жертвовать. Ты начинаешь заботиться о своем партнере. Ты начинаешь делать подарки. Ты начинаешь ухаживать. Ты начинаешь делать какие-то, знаете, какой-то особый подход к этому человеку, не так, как ко всем. И проходят года. Это уходит из нашей жизни. И мы превращаемся в просто, знаете, в сожителей. Мы просто сожители дома. Слушай, припекло ему... Она его удовлетворила, ей припекло, он ее удовлетворил. И все, они просто сожительствуют, потому что у них или дети вместе, или дом выплачивать надо. Знаете, сколько разной ерунды в семьях существует, чтобы только семья держалась. Только они выплатили дом, женили, выдали замуж своих детей, бабах, и развелись. Почему у них, их больше ничего не держит друг с другом, родные? Задайте себе вопрос, что держит тебя сейчас с твоим партнером, если любовь, если внимание, если уважение, то это правильные вещи. Если твою семью только и держит какая-то, может быть, знаете, вещь, или дом, или моргидж, там, знаете, или бизнес, или дети, это все очень, знаете, такая земля построенный дом на песке, он очень-очень быстро подмоет с тебя все. Третье – это доверие. Четвертое – это общение. Люди не общаются. Они просто перестали общаться. У них свой мир, у них обоих свой мир. Знаете, я так рад, что у нас с женой, у нас общий мир, одно ведение, одна мечта. Я просто очень рад этому, знаешь. И смотрите, уважение. Отсутствует уважение в семьях. Простое уважение. Посвящение друг другу. Люди не посвящены. На номер 7 я даже сам удивился, что это стояло. Эту информацию я ее не придумал, сразу скажу. Я взял ее с сайта, именно где делают четко занимаются только супружеством, семьями, как сделать семью успешной. Это христианская организация. На номер 7 стоял юмор, родные мои. Юмор. Я сам удивился, я даже не знал, что юмор в семье имеет огромное, огромное значение. Понимаете, просто быть веселыми. Слушай, классно ли тебе находиться с твоим партнером вместе? Можете ли вместе посмеяться с чего-то? Друг с друга, по крайней мере. Я имею в виду, ну, сделайте что-нибудь, чтобы было просто вам весело. Юмор, родные мои, юмор. Просто не существует даже юмора. Юмор, он оздоравливает, он делает тебя крепким, он делает настроение, поднимает. Простой юмор. Ты говоришь, такая недуховная вещь. Слушай, а секс духовная вещь? Алло. Нет? А что ты ей занимаешься? Окей. Духовный. Понимаете, я вам говорю, что мы с вами живем в мире, так давайте с плоти тогда уже выскочим и сделаем бай-бай этому миру. Понимаете, а что ты кушаешь? Это ж такая недуховная вещь. Постись и умри в посте. Господу душу отдай. Я имею в виду, куда ты ни возьмись, мы живем с вами в материальном мире, и пока в нашу жизнь не придет правильный баланс, мы с вами и будем то духовные, то плотские. Мы должны четкую линию провести. Плоть должна иметь удовлетворение свое, дух свое и душа свое. Мы состоим из трех частей. Дух, душа и тело. Все три части должны быть удовлетворены. Если эти три части не удовлетворены, они будут поражены дьяволом. И, может быть, поражены сейчас у некоторых. Восьмое – это опора и поддержка. Не на кого опереться в семье. Девятое – это надежность. И десятое – это сострадание. Простое сострадание. Люди не сострадают друг другу. В крепкой семье эти вещи присутствуют. Давайте мы начнем сейчас с первой вещи, которой нуждаются мужья от своих жен. Сегодня мы немножко разберемся с женщинами. В следующее воскресенье мы разберемся с мужчинами. Я постараюсь быть предельно добрым, как получится. Ну, знаете сами, всякое бывает. Номер один – это понимание. Понимание. Мужчине самое первое в семье нужно понимание. Даже не секс, дорогие женщины. Вы понимаете? Даже не секс. Я понимаю, что мужчина, он практически, он создан так, что это как машина такая. Знаете, ее надо постоянно удовлетворять. Некоторых больше, некоторых меньше. Но это... Ну, вот так вот, я не знаю, претензии все к папе, я не знаю, это он нас так сделал. Поэтому я вам просто говорю факты, окей? Просто говорю вам факты. И чтобы вы знали, что мужчина, если не будет удовлетворен в семье, он будет удовлетворен в другой семье. Я вам серьезно говорю? Те, кто, может быть, это уже пережил, вы понимаете, о чем я говорю. Те, кто не пережил, не дай Господь, вы переживете. Понимание. Мужчинам нужно понимание. Почему мужчины часто уходят с дома? Или сидят где-то долго, допоздна, потому что жена его не понимает. И понимать не собирается. И от этого мужчина, не задумываясь, находит себе друзей или хобби, или находит там компанию, которая будет его понимать, которая будет его слушать. Очень часто женщины, вы думаете, что если мужчина загулял, то это он значит вот псюра такой. Куда ты вот то носа суешь? Родные мои, он просто сидел на лавочке, разочарованный жизнью. Я вам честно говорю, через меня проходят сотни исповеданий мужских. Я могу вам кое-что рассказать. Не о людях, а о том, что происходит. Маленькую статистику провести. С чего начинаются, родные мои, уходы из дома? Я вам сейчас расскажу. С чего начинаются неправильные отношения с другими женщинами? Я вам расскажу сейчас. Это просто женщины, жены, для вашей информации, чтобы вы знали, что только неудовлетворение ведет мужчину на улицу, чтобы найти удовлетворение. Удовлетворенный мужчина никогда из своего дома не уйдет. Если в доме есть что кушать, если женщина выглядит прекрасно, до этого мы доберемся чуть попозже. Но сейчас мы поговорим о понимании. Тема, я говорю, такая интересная, что я даже не знаю, насколько меня хватит. Хорошо. И с чего все начинается? Поссорились они дома, что чаще бывает. Что делает мужчина? Он берет ключи, садится в машину и едет дышать свежим воздухом. Вы все со мной? Мужчины, вы понимаете, о чем я говорю? Я не говорю, что вы, я знаю, вы просто, вы знаете, головой не кивайте, потому что я знаю, вы дома можете получить, вы глазами кивайте, зрачками. Кивайте зрачками. Я вас понимаю, я вам верю, я с вами в той же самой обуви хожу. Окей? Просто зрачками так моргайте. И все. Делайте вид, что я к вам не говорю, и что это мужчин не касается, и я совсем другой, с другой планеты. Я вас пойму, я понимаю, потому что дома могут быть проблемки, все понятно. Понимаешь? Поэтому мы просто с вами будем очень аккуратненько это все, знаете, ну, мазать маслом. И с чего начинается уход из дома? Поссорились они, он взял ключи, он сел в машину, уехал. Сидит на лавочке, разговаривает. Проходит женщина, проходит, может быть, девушка какая-то, села. Или он уехал, может быть, в какое-то нехорошее место, как бар. Там вообще проблема может быть начать сразу, потому что бар это притон дьявола, там очень серьезно работают все эти силы тьмы, любой разновидности. И он приехал, сел, может быть, в какое-то место, он сорванный, он не удовлетворен, он не знает, что он хочет. Подсаживается женщина и спрашивает его: слушай, как у тебя дела? Что очень часто и происходит. Обычно к обиженному мужчине всегда подойдет девушка, которая его выслушает. Слушай, как у тебя дела? Да плохо. Плохо дела, семья не идет, дети не слушаются, с женой вообще непонятно. Вот сейчас уехал, сижу здесь вот с этим стаканом или с пивом, или, знаете, всякое бывает, или вот просто сижу здесь, дышу свежим воздухом. Ты знаешь, я тебя понимаю, у меня было точно так. Самые родные мои, уход из семьи начинается с человека, который сел и выслушал мужчину. Сел и просто послушал его сердце. Я вам серьезно говорю, женщины, девушки, я просто вам серьезно скажу, я вам говорю как просто от лица мужчин всех, потому что они не могут сказать, потому что знают, что дома получат. Поэтому я вам говорю. Мы с женой как-то договоримся, anniversary сегодня не побьет. Понимаете? И о чем я говорю? Мы с вами должны просто понимать сердце мужчины. Научиться понимать, да, он не такой, как ты. Он создан абсолютно по-другому. И он не станет таким, как ты хочешь его видеть. Сразу даю вам откровение на всю вашу жизнь вперед. Если ты думаешь, я его... Знаете, одна хохма, которая происходит по жизни во всех семьях. Женщина, когда выходит за мужчину замуж, она говорит: я его изменю. И он говорит: он изменится. Она говорит: он изменится. Да, сейчас. Да, мы об этом еще тоже поговорим. Понимаете, изменится. Изменился? Никогда. Понимаете, я вам скажу честно, он когда женится, она выходит замуж, говорит, он изменится. Он когда женится, у него одна мечта, чтобы она не изменилась. Чтобы вот такое и осталось. Худенькой, красивенькой, с губками, со всеми ее там, знаете, там, ресничками и так далее. В подробности не буду вдаваться. Понимаешь? И он только мечтает. Она мечтает, что он изменится. А он мечтает внутри, она не изменится. Вот такая и будет у меня. И оба в разочарованиях пожизненных. Понимаешь? И поэтому, ладно, аллилуйя, то еще меня все женщины побьют. Понимаешь? И смотрите, что происходит. Понимания нет в семье, мужчина уходит, находится на стороне женщины. Как я вам говорил недавно, тема раны была. Раненая личность. Я вам всегда скажу, если твою рану не вылечит человек, который рядом с тобой, потому что только ему дана власть. Мужчине дана власть, мужу, залечить раны жены. И жене дана власть залечить раны мужа, потому что мы все по жизни ходим и где-то ранимся, где-то получаем раны. То твою рану залечит дьявол в лице какого-то мужчины или в лице какой-то женщины. Это гарантия. И мы это знаем с вами. Второе. Я буду идти очень быстренько, потому что есть пару пунктов, насчет которых я конкретно хотел задержать. И второе, верить в его способности. Второе, это верить в его способности. Смотрите, что здесь происходит. В основном мужчины знают, что им нужно зарабатывать и заботиться о своей семье. И если жена, смотрите, не будет ободрять, благодарить мужа, у него очень скоро опустятся руки. Я вам честно скажу, что мужчине всегда нужна подпитка со стороны. Вы думаете, да что ему надо, пусть пашет, он все нормально. Родные мои, когда мы были маленькими, маленькими детьми, и мы с вами росли, у нас всегда рядом была мама, у кого может быть папа, если вы счастливы, то слава Богу и папа у вас был рядом. У меня такого счастья не произошло, у меня рядом была мама. И она всегда говорит: сынулечка, ты состоишься, сынулечка, иди на борьбу, ты будешь сильным. Начинай мечтать, делай, двигайся, я тебе помогу, я буду, понимаешь, и я рад за мою маму, она исполняла две функции, и отца, и матери. Я понимаю, что, может быть, в обеих она хромала, потому что невозможно исполнять обе функции. Но одно я понял, что когда я рос, меня всегда кто-то подбадривал, всегда кто-то меня поощрял. Даже если я ошибусь, кто-то говорил: слушай, все нормально, поднимайся, делай еще, не обращай ни на кого внимания. Пусть люди обзываются, пусть они тыкают пальцами, поднимайся, начинай делать заново все, и ты достигнешь. Я этот принцип взял в свою жизнь, что если ты упал, это не говорит о проблеме, это говорит просто о попытке номер один. Вставай и начинай делать опять. Вставай и начинай делать опять. До тех пор, пока твоя мечта не состоится. Что для тебя важней? Мнение людей или достижение твоей мечты? Для меня достижение моей мечты. Люди пришли и ушли. У них сегодня одно мнение, завтра другое. Но я хочу достичь того, что Бог заложил мне внутрь. Верить в его способности. И когда жена постоянно ему дает по рукам и говорит: о, Том мой, ты глянь на Васю. Глянь на Васю. Ты видел, какой мужик? И мы недавно разговаривали с Сашей. Знаете, и Люба, я вас немножко в пример приведу, вы меня потом просто дадите мне хорошо, я вам разрешу. И это мы с Сашей разговаривали совсем недавно на кемпе, строим там, знаешь, там листики носим, разговариваем с ним по душам просто. Он говорит, Люба говорит: мужик ты или не мужик? А Саша говорит, знаете, он честный такой, он говорит: нет. Он говорит: ты видишь, говорит, вот тот, говорит, я не помню, как он, имена, он говорит, вот тот, он то сделал, дом построил, то сделал, вот это мужичище. Он говорит, вот этот, говорит, он то сделал и то сделал, чуть поменьше. Он говорит, это мужчина, это мужик. Говорит, а я, говорит, мужчинка. Он, понимаешь, и да, мы... На, мужичонка, да, мужичонка. Да, и мы так, знаете, просто так, меня так это просто рассмешило, думаю, просто такая самооценка такая, знаете, смешная. И оно просто, да. И самое главное, чтобы, я вам о чем говорю? Я говорю о том, чтобы женщина, жена, пожалуйста, делает он что-то своими руками, подбодрите его. Не тыкайте пальцами на соседних мужиков. Потому что вы, когда вы подойдете к жене и поговорите за того же самого Васю, у него точно такие же пролеты, только в другой сфере. Я вам серьезно говорю, даю гарантию. Если увидите меня, вот я вот здесь вот стою и могу тему выдать, да, то значит я во всем такой. Далеко не во всем. Далеко не во всем. У меня есть сферы, которые, я так смотрю, думаю, во, мужики, во дают, знаешь. Они там крышу кроют, я наслаждаюсь. Потом мы пришли сюда, я здесь крою, они наслаждаются. Понимаете, я имею в виду, у нас у всех есть свои вещи, вы понимаете? Я имею в виду, мы все должны занять свое место. Так мы и уникальны. Поэтому твой муж, он уникальный. Он уникальный, такого другого нет. Гарантию даю. И ты, наверное, уже, женщины, наверное, уже убедились, что ты у меня точно такой один. Таких нет на свете. И поэтому он уникальный. Поверьте, родные женщины, никогда не обращайте внимания на других мужиков. Я вам честно говорю, через меня проходят их сотни. Я вам честно говорю, у всех везде проколы в разных сферах. У всех. Если он по дому хороший, он где-то там проколотый, в семье. Если он в семье хороший, он два слова вместе связать не сможет. Понимаете, или если он там, везде, где есть здесь сфера, где жены, конечно, вы видите эти сферы. Конечно, вы замечаете все проблемные вещи в нашей жизни. Мы не прячемся, мы открыты перед вами. Ну, поэтому просто найдите его хорошую сферу и поощряйте. И вы увидите, как в другой сфере... Ему, знаете, слушай, когда тебе поблагодарили, когда тебе сказали: слушай, ты там, я помню, в детстве там разбежался, прыгнул, бух, что-то там упал. Я говорю: как ты хорошо прыгнул, так классно, вообще лучше тебя никто не прыгает. Мне хочется весь день прыгать. Я не знаю даже, что мне весь день хочется прыгать. Точно так и мужикам, жены, выучите этот секрет, поблагодарите его, и он весь день будет прыгать. Я вам серьезно говорю, если вы хотите, чтобы он, вот, слушай, он там что-то стены лепит что-то в доме, ты не знаешь, что он делает, думаешь, боже, выйди и скажи, какие красивые стены. Он будет весь день эти стены лепить. Серьезно, я вам говорю, он внутри, мы просто, вы не смотрите, что там седые волосы и лысая голова, внутри мы все одинаковые. У нас просто игрушки поменялись. Мы играли на маленьких, ездили в машинках с педальками. Сейчас на других машинках ездим. Понимаете, мы просто выросли, и по размеру мы просто в ту машинку не вмещаемся. А иногда иду с сыном велосипед покупать, знаешь, ему. Смотрю сам на эти вещи, думаю, он сейчас бы прыганул бы, как дал бы чесу. А потом думаю, как посмотрят на меня, скажут: ты чё? Такой маленький мопед. Знаешь, родные мои, мы все одинаковые. Мы все одинаковые, нам все хочется где-то с подтишка там поиграться где-то, знаешь. Понимаете, поэтому, женщины, вы должны понимать, вы имеете дело с большим ребенком. И все. Ему просто больше надо, когда он кушает, заправляйте ему что-нибудь, потому что я вам даю гарантию, он обляпается. И все жены сказали. Понимаете, я вам просто говорю, просто слюнявчик меняется, он больше становится. И все. Я имею в виду, мы такие, мы так мы созданы, и все. Мы играемся, мы там поссорились с кем-то, с мужиком каким-то. Раньше мы там отняли там пасочки, игрушки отняли. Сейчас мы друг другу там дали там, в лицо. Okay? Поэтому, родные, дорогие женщины, верьте в мужчину. Даже если вы видите, что в этой сфере у него где-то не получается, похвалите его в этой сфере. Вы видите, как ему захочется это делать. Когда я подойду и скажу, что растяпа, я вам даю гарантию, он этого больше не повторит. Мужчина внутри скажет, я в этой сфере не могу ничего делать. И он отложит этот молоток, он бросит эту машину, он оставит этот ремонт в доме, он скажет, я этого не хочу делать, нанимаю рабочих. Потому что у мужчины приходит, знаете, как вам сказать, когда идет поощрение, похвала, нам хочется делать что-то. Нам хочется делать даже маленький поцелуй, маленький комплимент. Мужчина уже будет работать. Ему просто приятно, что женщина замечает. И вам только кажется, что мужики такие холодные, ничего не видят. Поверьте мне, эту сферу, комплиментик какой-нибудь, они живут для этого. Ты думаешь, что они там бицепсы ходят, качают? А? Не потеть, бедняга, часами в этом джиме. Чтобы кто-то сказал, так выглядишь хорошо. Здоровый мужичина. Борода такая. Чего оно тебе надо? Пойди побегай на велике покажи. Нет, ему надо вот эти гантели тягать. По 50-60 паундов. И Леха Сусин сказал. Вы понимаете? Я шучу, мы все одинаковые. Леха, не краснее, я такой точно. Понимаешь, о чем я говорю? Я говорю, что мы с вами такие, мы все одинаковые. Мы все жаждем похвалы. Ну, что тебе? Оно тебе надо? Оно тебе надо? Что ты на машину диски поставил? Зачем? Что тебе колпаки некрасивые были? Что, машина лучше ездить стала? Быстрее? Но, внимание, родные мои, похвала какая-то. Мужики так созданы. К женщине, что ты-то навесил? Сколько оно стоит? Да ты даже не скажешь, сколько оно стоит, потому что тебя задушит. Как скажешь, сколько эти диски стоят блестященькие, она... Потому что у них другая сфера мышления. Она тебе скажет, что эти не ездили, что ли? Окей. И тебе надо будет придумать какую-то отмазку, или колеса стерты, или там дешево попалось, что-нибудь. Я знаю, я такой самый. Все знаю. Хорошо, и двигаемся дальше. Номер 3. Благодарность за его достижение. Если твой муж сделал что-то для семьи в доме или по дому, поблагодари его при его друзьях. Вот в этом есть секрет. И этим ты захватишь его сердце. И он захочет делать еще больше. Это, в принципе, две сферы, они очень похожи. Это то, когда ты его благодаришь, знаете, при нем. Но для мужчины, я вам скажу, мэн, боже, мы так работаем на публику, вы даже не представите себе. Это у нас в DNA заложено. Серьезно, у нас все. Только, объясняю. Если я тебя сейчас с твоим красивым BMW, у меня тоже одна есть, поселю на необитаемый остров, она тебе там нужна будет? Ты будешь там один-единственный со своим красивым бимером. Не нужен он тебе будет. Тебе вообще ничего не нужно будет. Почему? Мы на публику работаем, родные мои. И нас нужно при публике благодарить. Понимаете? И когда ты на публику поблагодарила мужа, ты увидишь, он все, он в шоке будет. Я вам серьезно говорю, слушай, какой у меня муж. Я вам честно говорю, когда вот жена вышла на сцену, помните тот день мужской? И она поблагодарила меня, я до сих пор помню. Я вам серьезно говорю. Потому что у меня это не часто происходит, аллилуйя. Поэтому я вам так же само скажу. На публику благодарите. Мужик, все, я теперь отжиматься будет от пола, от радости. Я вам серьезно говорю, просто на публику, просто подойдите и скажите, слушай, какой у меня муж классный. Ну просто красавец, смотрите, и там, просто успешный. Я рада быть за плечами такого мужчины. И ты такой аж весь такой перья поднял. Все, да ты поедешь, что-нибудь такое купишь, ей плохо станет. Что-нибудь такое большое, наш в обморок упадет от такой красоты. Мы все на публику созданы, понимаешь? Одно дело, там он делает, там, подбадривать его в одно, да, это хорошо, это поощрять способности, это верить в его способности. Второе, третье, это благодарность. Благодари его, и вы видите, он будет это помнить всю свою жизнь и никогда не забудет. Я вам гарантию даю. Даю гарантию. Четвертое. Меньше болтовни. Женщины, пожалуйста, перестаньте разговаривать. Мужики, мужиков детали убивают. Он сидит из каждой детали. Вы знаете, вы думаете, почему мужик купил стол и не хочет открыть даже инструкцию прочитать? Вы не задумывались, почему? Он ненавидит инструкцию, он ее сразу рвет или прячет. И он будет три раза разбирать и собирать тот же самый стол. Но в инструкцию не посмотрит. Он будет вокруг одной березы ездить, но в карту никогда не глянет. Он будет тебе говорить, мы едем и на правильном пути. О чем ты говоришь? Он говорит, слушай, я это видела дома, и этот видела, и этот. Слушай, я не понял, куда ты едешь? Все нормально, беби. Да давай на заправку остановимся, спросим, какая заправка? Я сам знаю. Я вам серьезно говорю, что... И знаете, когда женщина разговаривает, и я вам честно говорю, у него какой-то, вот у мужчины какой-то блок, и все, что он слышит, Андрюш, а, что, а? Ты слышал, что я говорил? Послушай еще раз. Ты здесь, да, я здесь? У него клапан, у него мозги отключаются, он больше не может воспринимать, родные мои. У него существует определенное количество слов, которое он воспринимает в день. Ему надо ночь, чтобы хард-драйв стерся. Вы покупали компьютера, которые зависают и не могут ничего делать? Покупали? Вот это тот же самый мужик, у которого очень маленькая память и очень маленький процессор. Скорости никакой нет. Ему надо остановиться. Знаете, компьютера, и ты по компьютеру. Он думает. Не торопи его. Когда он подумает, он выскочит и скажет. Поэтому я вам просто говорю, что... Так, там порядок наведите, потому что тут уже какой-то детский сад начал. Заберите эту машинку, пожалуйста. И смотрите, что получается. Смотрите, что у нас получается. И когда женщина начинает говорить, просто приходит вещь, которая просто отключает твой разум. Сюда смотрите, там ничего интересного нет. И она просто отключает твой разум. И ты не можешь существовать. У тебя просто отключается все. И она нервничать начинает. Она поначалу обижалась на меня, злилась на меня, все срывалось, говорит, до каких пор ты таким будешь, ты ничего не слушаешь. Я говорю, я хочу, я не могу, я пытаюсь, я смотрю, я спички в глаза вставляю. Я говорю, я не могу, беби. У меня просто, я вот все, что я слышу, это... Только имя. Три раза. Андрей, а? А, все, включить. У мужика есть кнопка. Если вы еще не выучили, вы ее найдете. Его сначала надо включить. И когда включите его, он скажет тебе, ты здесь, когда он говорит, да, не верьте ему. Потому что на первый раз это просто идет ответ автоматический. Он даже не имеет этого в виду. Второй раз он начинает приходить в себя. Когда ты говоришь, ты здесь? Он говорит, да, я здесь. Ты точно здесь? Когда он к вам поворачивается, смотрит вам в глаза, он до сих пор еще не там, я вам серьезно говорю. Я вам говорю, у нас это налажено капитально. Нас нужно включить, посадить. Самое главное, забрать из рук все игрушки женщины. Если он держит что-то в руках, он вас точно не слушает. Забрать из рук все, выключить телек, все убрать, телефон забрать. Тогда, я думаю, вы его где-то на процентов 50 включили. Потому что он постоянно чем-то занят. У него всегда процессор работает. И иногда зависает. И поэтому мужчины абсолютно и категорически ненавидят болтовню. Любую болтовню. Мужчины, смотрите, терпеть не могут детали. Они не могут детали. Самое главное, женщины, скажите ему о проекте, скажите ему, мне нужна машина. Он разберется по ходу дела, какая тебе нужна машина, с каким объемом, все. Не надо ему объяснять, мне нужно то, какого-то цвета. Когда ему нужны будут детали, он тебя спросит. Он просто тебя спросит, он скажет, слушай, тебе такое-то или такое-то. Ты просто ему говоришь, что тебе нужно, и все. Самое главное, не нагружай его. Он просто сорвется, он соскочит. Когда ему нужны будут детали, ты ему об этом скажешь. Номер пять. Это номер пять. Секс. Ох, этот номер пять. Вы понимаете, и в основном вот в этой сфере, я вам честно говорю, все проблемы очень часто кроются здесь. Потому что женщина, я вам уже говорил, помните, когда я вам говорил, что я никак не мог понять, для чего мне помощница нужна. Потому что кашу траву я, гарбич вывожу я, в машине меняю масло я все делаю. Я потом не понял, так я помощница. Я не понял, вы понимаете, я просто один раз сел на стул, и я начал думать, в магазин езжу я, иногда она. Понимаете, надо в машине колесо поменять, кто меняет его? Надо масло поменять, кто меняет масло? Кто красит, кто чистит, кто делает сервис? Понимаешь? И я начал считать, что я делаю, я думаю, я не понял, как... так мне помощница нужна. Так получается, я помощница. Как бы, ну, она мне всегда звонит и говорит, Андрей, колесо спустила. Окей, поперся. Понимаешь, я имею в виду, я как-то переосмыслил это откровение, а потом я понял, в какой сфере мне нужна помощь. Понимаете? Мужчине нужна помощь в сфере секса. Если он не получит свою дозу в день или там, я не знаю, у кого, знаете, у всяких свои запросы и свой бензобак у каждого, у кого маленький, у кого большой, поэтому я эту сферу не хочу вкладываться, кому 3 раза в неделю хватает, кому 25 раз в день их мало, понимаете, поэтому, ну, то освобождение особое нужно. Понимаешь? То есть, и мы с вами должны понять, что есть сфера, где мужчина должен быть удовлетворен, и вот это одна из, это не есть одна самая главная сфера, но это есть одна из самых, одних из важнейших сфер, которые занимают в жизни мужчины. Когда он захотел женщину, он уже был состоявшийся, Адам, когда мы с вами читали, он уже называл животных, он общался с Богом, он был в раю, рай принадлежал ему, он ухаживал, он ходил, ему ничего не нужно было. И потом он посмотрел на двух обезьянок, на двух медведей, понимаете, потом он посмотрел, думает, не понял, у всех есть пара, у всех есть любовь, у всех есть куда выдаваться. И заскучал Адамушка, понимаете, и Господь увидел его нужду, и он сделал ему женщину. Женщины, вы никогда не подумали, почему Бог вас именно так сделал? Нет? Я не буду даваться в сильно большие подробности, потому что мужик так хотел. Мужики, вы не думали, почему вы видите красивую женщину, у вас всегда там... Ну, это тоже другая тема, для нее тоже особо молиться надо. Я вообще говорю, о чем я говорю? Вы не задумались, почему у нас эти инстинкты в жизни? Потому что женщину Бог создал. Он, Бог зашел в мозг мужчины. Если бы ему нужна была помощница, он бы ему подарил столяра. Или механика. Вы все со мной? Или лопатника, лопатить весь день. Вы понимаете, смотрите, если я говорю, мне нужна помощь, она говорит, что тебе нужно? Я говорю, отверточка, крестовая, средняя. В том столике наверху она идет, берет, приносит мне столик. Мне нужна помощница, так? Она принесла мне, что я делаю? Мне нужна помощь. Вот эта отвертка, это, в этом заключается мой ответ на мой вопрос. Вы все со мной? И я откручиваю болтик. Когда Адам сказал, Бог, мне нужно что-то, я сам не знаю что. Ты просто залезь сюда, посмотри, что мне надо, какая отвертка мне нужна, и сделай ее. Ну, когда он спал, он ее сделал и привел. Я вам честно говорю, у нее вместо рук не были молотки или бензопила, там, или еще что-нибудь, ключ там какой-нибудь гаечный. У нее было все так, как вы видите, аллилуйя, сейчас. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что Бог создал женщину для мужчины именно в этой сфере. Потому что он знал, что 99.9% мозга мужика занимает секс и интимные отношения. И если кто-то здесь... Говорит, что не так, иди сюда, я буду молиться, чтобы тебе точно помогло, потому что все мужики одинаковы. Я вам серьезно говорю. И если ты считаешь, я не знаю, что мне делать. Мужики подходят ко мне и говорят, помолись за меня, пастор. Я хочу получить освобождение. Я говорю, я молюсь за себя и не могу получить. Я говорю, поэтому тебе хочется? Да, так Бог сделал. Благодари Бога. Как, босс? Да, вот так. Благодари Бога за твои потребности, за твою радость. Просто тебе нужно правильный партнер. Молись за жену, которую Бог тебе создаст и подведет тебе. И она будет, и вы станете одной плотью и будете жить вместе. Поэтому секс. Когда, смотрите, женам часто не понять, почему мужчина сотворен именно так. Для мужчин нет ничего более унизительного, когда его жена не хочет проводить с ним интимную жизнь, и время не хочет с ним проводить интимное с ним. Он очень часто, мужчина, находит в себе ту, которая будет понимать его и делать все, что он захочет. Мужья ненавидят, когда жены ходят по дому, как замарашка, воняют жареным луком, рыбой и носят бабушкин старый халат с дырявыми тапочками. Я вам серьезно говорю. Жены, пожалуйста, выбросьте все халаты. Грязные, вонючие халаты. Мужики, я вам даю полное право приехать домой и порезать его. Но купите ей тот халат, который вы хотите, чтобы она в нем ходила. Я знаю, что это будет, там будет мало халата, но разницы нет. Самое главное, чтобы вам было приятно смотреть на вашу жену. Я вам честно говорю, наша церковь не религиозная, поэтому у кого еще предрассудки есть, мне вас просто жалко. Я вам серьезно говорю, мы говорим все правду. Я не хочу, чтобы улица учила нас о интимной жизни. Церковь, не так ли? Мы будем говорить об этом в церкви. И самое интересное, когда я сказал эту тему прошлый год, этот диск был самый популярный у нас в штате. Его выгребали сотнями, копировали, передавали по всем церквям. Говорю, вот что делать. А слышать-то хочется, да? Хочется, я знаю. Потому что мы все хотим правды и счастья. Конечно. Вы не замечали, жены, почему мужик до вас в гостях лезет постоянно? Вот как вы не в гости, он постоянно лезет до вас обниматься, там, тереться, там. Понимаешь, как-то там что-нибудь там интимное какое-то, потому что вы выглядите красиво, аллилуйя. Вы понимаете? Вы просто халат сняли и оделись нормально. Слушайте, будьте так дома, пожалуйста. Просто будьте, выглядите прекрасно дома, красиво, нормально. Выкиньте все это старый луковый халат этот. Все это, знаете, которое рыбой пропитано, все эти тапочки засмальцованные. Выкиньте весь этот мусор. Купите себе что-нибудь красивое, да наслаждайтесь жизнью. Наслаждайтесь жизнью. Да не пожарьте этот лук, сходи в ресторан со своим мужем. Просто отдохните. Снимите с себя это бремя. Вот я терпеть не могу этих американцев. Слушай, сколько ты тут живешь? Год, два, три? Поживешь 15, как я, чуть больше. Ты начнешь по ресторанам ходить, потому что я луком ненавижу вонять. А я как у меня жена постоянно готовила, я не знал, что с собой делать. Я постоянно в гости иду, я воняю луком, жареной рыбой. У меня уже как парфюмерия моя стала. Я только вхожу в дом, я еще в звонок не позвонил, говорю, Андрей уже здесь. Понимаете, о чем я говорю? Я вам говорю о том, что, come on, и уже узнавать стали. Некоторых вас точно распознавать можно, закрытыми глазами. А, это ты. Понимаешь? Пожалуйста, родные мои, или вытяжку на кухне сделать, или в ресторан сходить. Что-нибудь измените в своей жизни. Хорошо? Вы выглядите хорошо, поэтому он к вам и липнет. Поэтому он хочет, поэтому он и внимание ищет, потому что вы выглядите красиво. Поэтому некоторые жены не думают, ну почему? А ничего, он уже свой, никуда не денется. Будет любить и нюхать, и все будет делать. Но... Родные, гарантию дарю, денется. Еще как денется. И даже не заметите. Будет домой приходить, а иметь удовольствие на стороне. Шестое. Благорасположение. Благорасположение. Жены, пожалуйста, научитесь держать руку своего мужа в публике. Это очень страшно. Да, вы будете выглядеть как молодожены, но это будет очень неплохо. И Славик сказал. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Приятно смотреть на людей, которые находятся очень долго вместе. И они до сих пор еще уважают друг друга. Держат за плечо, держат за руку. Просто благорасположение. Очень важная черта в семье. Нам кажется, что я там зашел там вперед жены или что там. Слушайте, зайдите вместе. Маленький такой фрагмент, но он настолько делает всю семью красивой. Зайдите вместе, будьте вместе. Просто когда оно, вы думаете, не видно, со стороны это настолько заметно, когда люди идут рядом, или когда они идут, знаете, за километр друг от друга. Очень заметно. Благорасположение, это номер 6. Помассажируй ему спину дома. Да, сейчас. Надо сейчас еще спину ему массажировать. Сам помассажирует. Массажер ему купите. Понимаете, о чем я говорю? Что сделайте какой-то жест мужу. даже в семье, даже где-то просто вы где-то на паре или где-то в ресторане, просто обнимите его, как-то просто сделайте какой-то жест нежности. Вам только кажется, дорогие женщины, что мужчины не романтические. Мужчины очень романтические, просто у них абсолютно другой подход к романтике. Абсолютно другой подход к романтике. Абсолютно другие вещи его привлекают. И поэтому мы с мужьями разберемся завтра. Сегодня я говорю просто к женщинам. У мужей там такая пачка, что нам точно одного, наверное, воскресенья не хватит. Понимаешь, там тоже много всего. Поговорим. Благорасположение женщины, пожалуйста. Поцелуй его, когда он этого не ожидает. Оставь ему любовный месяц на его селфоне. Он утром прослушает. Honey, I love you. Понимаешь, и там какой-то комплимент сделал. Понимаете, и оно так приятно, когда ты получаешь месседж, обычно я месседжи ненавижу. Знаешь, когда пип-пип, опять что-нибудь хотят от тебя. Понимаете, мне обычно что-нибудь всегда от меня хотят. И я поднимаю месседж, окей, опять куда-то ехать надо. Опять что-то делать надо. А когда ты поднимаешь месседж, и тебе, знаете, такой любовный месседж просто, ты говоришь, вау, это прекрасно. Просто оставьте месседж для своего партнера на селфоне. Просто, когда он спит, просто звякните ему, оставьте месседж, утречком прослушает. Приятно. На запотевшем окне иногда просто напишите там, когда она принимает шаур, да? Напишите там, I love you, сердечко, там, напишите что-нибудь. Знаете, как оно прикольно? Просто жена с шаура выходит, знаете, как обычно зеркало запотевшее, там. Научитесь делать маленькие вещи, женщины, маленькие. Просто, или мужчины, точно так. Когда он или она просто, да, просто сделайте что-нибудь приятное, что-нибудь такое маленькое. Родные мои, вся наша жизнь состоит из мелочей. Вся наша жизнь состоит из маленьких-маленьких вещей. И все эти маленькие вещи, они делают одну большую, успешную и сильную семью. Почему люди меняют партнеров? Не потому, что их уже он не нравится. Когда мы женимся, мы все любим друг друга. Куда делась любовь? Любовь ушла, любовь высохла, любовь охладела. Потому что мы всеми жестами подавили и задавили эту любовь. Благорасположение – это номер 6. Мужчины тоже любят романтику, но у них к этому есть свой подход. Свой подход. 7. Уважение. Здесь очень большая проблема, потому что жены очень часто унижают мужей при обществе, среди друзей. Позорят их, вспоминая их прошлое. Начинают перебивать их во время их разговора. Я понимаю, что у мужчины харддрайв очень маленький и скорость очень медленная. И очень мало запоминает, он запоминает все фрагментами. И поэтому, когда он говорит, он обязательно что-нибудь, знаете, у него так. Он помнит фрагмент, помнит еще один. А как от одного фрагмента к другому добраться, он не помнит. И он придумывает. А? Я вам серьезно говорю? Я вам честно говорю? Мужики, простите, я выдал. Понимаете, он помнит все фрагментами. Были-были, там были. Слушай, а что происходило? И он начинает доделывать дорогу по пути. А жены не, она помнит все, даже куда волосинка торчала, даже какой запах был в машине, что говорилось, что было на радио, все, она все помнит, все детали, все. Может делать, женщины, они такие multitask, знаете, как американцы говорят, здесь телефон, тут ребенок, жарится картошка, варится суп, идут новости, и она все записывает, все на один харддрайв и ничего не пропускает. Я вообще в шоке. Я вообще ничего не могу. Я взял телефон, у меня все уже. Я ничего не могу делать. Не могу, я не знаю. Ну, так мы созданы. И у них все. Она может еще что-нибудь дашь, она и то будет делать. И все будет получаться, все будет вовремя. Я удивляюсь. Я просто в шоке. И смотрите. Позорят их, вспоминая их прошлое. Для мужчины нет ничего хуже, когда его собственная жена не уважает его. Научитесь выслушивать одну и ту же историю 25 тысяч раз. Не закатывайте глаза, пожалуйста. У мужика может быть на всю его жизнь две красивые истории. Жены, он ее будет говорить везде, всегда. Какой он был сильный, какой был красивый, как он много поднимал, кому он там морду бил. Родные мои, ну, я знаю, вы эту историю знаете лучше, чем он. Вы можете рассказать во всех деталях, и он даже будет удивляться, как вы лучше расскажете. Ну, дайте ему поговорить чуть-чуть. Выслушайте эту историю 25-тысячный раз и скажите, классно, улыбайтесь. Я всегда вижу, знаешь, муж такой, знаете, он набирает воздуха, она уже знает, приехали, у него глаза такие, я пошла делать чай. Понимаешь, все, она уже знает, что будет дальше. Дальше будет 30 минут истории, которую она слышала уже 25 тысяч раз. Родные мои, пожалуйста, у него немного деталей в жизни. Послушайте, пожалуйста, его. Потерпите. Просто, знаете, с улыбкой выслушайте еще раз. Потому что это не последний раз он ее будет рассказывать, даю гарантию. Даже не пробуйте договариваться с ним. И я вам просто говорю, простое уважение. Восьмой пункт. Это свободное время. Свободное время. Очень часто мужчина после тяжелого дня нуждается просто в тишине. И здесь на него срывается жена и начинает в деталях рассказывать ему, что и она делала, кто ей звонил, что она думала по тому поводу, как ей говорили, что те думали по этому поводу, когда она говорила, она думала, и все они вот так думали вместе. Понимаешь? И я сижу иногда, думаю, Боже, я ничего не понимаю, я уже забыл, как меня зовут, я вообще не знаю, кто эта женщина, которая со мной здесь рядом. Понимаешь? Я говорю, я просто хочу отдыха, я больше не могу, знаешь? И я просто молю Бога, чтобы она уснула, она не уснет. А если ты уснешь, она тебя разбудит, потому что она еще историю не закончила. Я вам серьезно говорю, я вам говорю, женщины, пожалуйста, пожалуйста, дайте ему тихий час, как маленькому ребеночку. Поставьте тарелочку, темните его в его блестящую голову и просто обнимите его, просто дайте ему покушать и просто скажите, Хани, если тебе что-то надо, беби, позови меня. Я вам честно говорю, это для него будет рай. Он сидит в тишине и кушает борщ, и никого рядом нету. Понимаете? Потому что я знаю, что это такое, потому что она как накопитель, она столько, у нее в хард-драйв уже не вмещается, и нужно на кого-то это все дампануть. И вот идет жертва с работы. О, бедняга с этим ланчбаксом тащится, он не знает, что он не знает, домой он попал или к соседу. Понимаешь, он на автопилоте приехал вообще в хату. И здесь такое, иди, родимонька, сюда. Сейчас мы с тобой поговорим. Понимаешь, и пошло дело, пошло, думаешь, Боже. Он уже выключается, он уже носом в борще, он уже не знает, он уже все. Пожалуйста, дайте ему свежего воздуха. Просто все, что мужчине надо после рабочего дня, детали точно не надо. Что вы делали на телефоне, можете ему раненько утречком рассказать, потому что вы уже половину забудете, уже будет легче. Понимаешь, я имею в виду, и в принципе... Все, что мужчине надо, просто свободное время. Посади его в полной тишине, накрой на стол и оставь его в покое. Просто оставь его в покое. Пусть он, я знаю, тебя будет рвать в эту комнату, потому что у тебя новостей на всю вселенную хватит. Но держись, пожалуйста, девушки, держите себя в руках. Пусть он отдохнет. Он так тяжело работал. Аллилуйя. Девятое, доверие. Доверие. Доверие – одной из самых важных частей счастливой и сильной семьи. Перестаньте шпионить за ним, куда он ходил, на кого он смотрел. Понимаете, разберитесь с вашим прошлым до того, как вы будете жениться, или сразу, с самого начала жизни разберитесь. Потому что когда нет доверия в семье, родные мои, я видел, как разваливались семьи только из-за недоверия. Потому что он приходит с работы или от друзей, и здесь начинается шпионаж, полнейший шпионаж. Люди начинают, где ты был, что делал? Да я был там, да нет, ты там не был. Я звонила уже Варе, Варя звонила уже Свете, Света подняла уже весь дом. Она тебя не видела, я вообще не знаю, что происходит в нашем доме. Ты, наверное, бросить меня хочешь, да? Нет, беби, я хочу отдохнуть. Нет, ты сядь, я тебе сейчас расскажу. Понимаешь, и мы сидим, и он сидит, бедняга выслушивает, резкость наводит, он вообще не поймет, о чем речь идет. Понимаешь, он пришел от друзей с рыбалкой, ты рыбу точно купил, где ты был, рассказывай правду, говори. Ты на рыбалку ездил, да, на рыбу, да, врешь. Ты с кем ездил, с Васей, с Петей, с Гришей, с этим, с Семеном. Я звонила Семену, он сказал, что тебя не было. Да это Семена не было, он на другую рыбалку поехал. И мы сидим, не знаем, у нее уже все, у нее в голове уже все, потоп. А он даже не знает вообще, о чем речь идет. Он приехал на рыбалку, половил рыбу, отдохнул. А здесь уже все, шпионов заслали по всей вселенной, все уже выслеживается, на пленке пишется, камеры везде стоят. Родные мои, пожалуйста, доверяйте своим мужьям. Знаете, кто не доверяет? Те, которые не кормят. Конечно, когда он пошел голодный в своей плоти, голодный в своем духе, голодный в своей душе, и его жена не удовлетворила, да, ты ему, может быть, не дала того внимания. Если ты его накормила, обняла, поцеловала, благословила его, просто, знаете, удовлетворила по всем параметрам, да, я вам честно говорю, что ему все, мужчине просто нужен дом, куда можно вернуться и просто отдыхать. Понимаете, женщина, она устрояет дом. Мужчине нужен дом, куда возвратиться. Куда он сможет после работы прийти и просто сесть отдохнуть. Просто отдохнуть. И никто не будет его, знаете, ставить под пушку, под пистолет и говорить ему, где ты был, разбирай, давай сейчас, все, я сейчас звонила братьям, они сейчас приедут, мы будем молиться, потому что тебе точно нужно освобождение. И он сидит, он на рыбалке был, девчат, он на рыбалке, я вам честно говорю. Я знаю, потому что мы, когда на рыбалку едем, все, тебе просто нужен свежий воздух, отдохнуть. Я знаю, мы с Пашей, когда вот у нас на кемпе, знаете, мы ловили это, рыбу, там у нас озеро есть, кстати, там рыба, оказывается, водится. Мы там форели натягали и так далее. И это, знаешь, он хотел в туалет, я хотел в туалет. Когда мы взялись за удочки, я даже забыл, что я в туалет хотел. Я вам честно говорю, когда у него есть удочка, я вам честно говорю, поверьте, если он с удочкой, он точно к женщине, к другой не пойдет. Если вы хотите убедиться, что он точно никуда не пойдет, дайте ему удочку. И он просто, я вам даю гарантию, он рыбу ловить будет. Я вам честно говорю, я только через полтора часа, когда мы там на этом пире с Пашей просидели, рыбу проловили, я потом смотрю, слушай, я думаю, что я так делаю? А вон оно что. Паша, слышь, подержи, я побежал. Понимаете, я вам честно говорю, что дайте отдохнуть, дайте просто расслабиться. Я имею в виду, доверяйте своим мужчинам, просто доверяйте, не подозревайте. Вы увидите, что когда мужчина видит, что женщина, она доверяет ему, она не следит за ним, она говорит, беби, я люблю тебя, ну как рыбалка, как то, даже если он наловил этой рыбы, даже если он ничего не поймал, похвали его все равно. Понимаешь, ну он все равно был на рыбалке, я вам серьезно говорю, мы любим рыбалку, я не знаю даже что. Сидишь, смотришь на этот поплавок. Я, наверное, у Бога спрошу, я даже не знаю, что. Мы любим эту рыбалку. Хорошо. И десятое, последнее. Быть другом и компаньоном. Быть просто другом. Мне так приятно наблюдать жен со своими мужьями на рыбалке. Мне так приятно наблюдать жен, которые уделяют время своим мужьям. Ну, съесть с ним, купи эту запчасть. Ну, купи запчасть. Знаете, иногда... Просто я вижу, знаете, и у меня так было, помню, до которого времени, я постоянно, жена думает, ну чего ты меня за собой тягаешь? Тебе нужно болт купить. Ты что, сам болт не купишь? Да куплю, мне просто хочется с тобой. Потом она поняла этот секрет. Сейчас я уже не слазь, говорю, едем вместе. Я говорю, ну, едем вместе. Хорошо, все. Она знает, улыбается. Я вам серьезно говорю, просто быть другом. Если вы хотите сохранить свой мерич, сохранить свою семью, сохранить свою судьбу вместе, будьте дружелюбны, дружите вместе. Я заметил то, что мужья с женами даже не друзья друг другу. Друзья, что такое друзья? Друзья имеют что-то общее, не так ли? Общее, общий интерес, общий вкус, общее мышление. Я заметил, что у мужей с женами нет общего интереса, общего вкуса, ничего общего вместе, их ничего не держит вместе. Как только они приехали, то собрание еще 2 часа в неделю держит их вместе как-то на одной лавочке. И то в некоторых церквях даже и там рассаживают. Боже мой, вообще ничего не поймешь. И что получается? И когда он приходит домой, ему просто нужен друг. Ему просто нужен тот, который, когда он куда-то едет, спроси его, слушай, с тобой поехать, он в обморок упадет. Говорит, ты со мной хочешь ехать? А что тебе купить? Я вам честно говорю, он вас подарки купит. Какие-нибудь, что-нибудь купит обязательно вам. Потому что вы с ними не поехали куда-нибудь. Потому что, я вам честно говорю, как иногда просто, иногда такую картину наблюдаешь. Приехал где-то какой-то, еще давно было, лет 8-10 назад, когда я еще с машинами имел интимные отношения на аукционах. Махал и там, знаете, разбирал, собирал. И так приятно, иногда просто приходишь, смотришь, стоит муж, жена с тулбаксом стоит, и маленькие эти, знаете, дети бегают там, болтики собирают. Просто прикольно, я никогда такого не видел, думаю, не понял. Глядь, так интересно, знаешь, потом смотрю на рыбалке, сидит муж, сидит жена. Знаешь как, ну, я потом понял, что это жена, я думал, что это любовница. Потому что, ну, понимаете, да, обычно жены с мужьями никогда не сидят вместе. Они говорят, а, сам, это твои заморочки, есть сам ловить рыбу. И как так приятно смотреть, когда сидишь муж с удочкой, жена с удочкой. Меня с удочкой? Да, представь себя с удочкой, даже если страшно будет. Он тебя научит червяки одевать тоже. Я вам серьезно говорю. До мужиков мы доберемся попозже, не переживайте. Мы скажем, а им что? А им в следующий раз дадим. Понимаете, сегодня мы просто говорим, да просто будьте другом. Смотрите. Отложи все иногда и поинтересуйся, что нравится твоему мужу. Посиди с ним иногда в гараже. Стань ему другом, и он полюбит тебя еще больше. Жены, иногда, когда муж где-то ковыряется, просто подойдите, сядьте с ним, посидите. Он спросит тебя, что ты хочешь, он будет просто в шоке. А ты скажешь, я ничего не хочу, я просто с тобой хочу посидеть. Тебе что, делать нечего? Нечего, я с тобой хочу посидеть. Чего? Я вам серьезно говорю, у него харддрайв сотрется сразу. Потому что он будет смотреть, он будет удивляться, не понимая, что происходит. Я вам серьезно говорю, это, конечно, я все говорю, знаете, в такой шуточной форме, но когда, родные мои, когда мы слышим с вами о разводах, о развале семьи, меня это очень болит. И я когда смотрю, когда разрушаются семьи, рвутся на части, на куски детские сердца, и ничего не сможешь поделать. Я просто вам говорю сейчас заранее, чтобы когда, если какая-то вещь придет в вашу жизнь, вот эти маленькие моменты, это просто мелочи, здесь ничего тяжелого нет. Ничего. Все, что я вам сказал, это все вещи повседневные. Я не говорил вам куда-то ехать, что-то покупать, где-то делать что-то. Простейшие вещи, простейшие моменты маленькие. Если мы с вами будем их, если просто будем употреблять в жизни, вы увидите, что как ваша семья станет намного крепче, намного лучше, когда жены просто сойдут со своего пьедестала женского и станут немножко на уровень мужчины. Когда мужчина просто оставит свои вещи все, и он просто поднимется на пьедестал женщины, да, и просто посмотрит, что целый день сидеть дома, это не называется ничего не делать. У меня был один друг, он говорит, слушай, я даже не знал, какой это кошмар, говорит, убирать дома. Говорит, я это только понял, когда моя жена умерла. У него жена умерла, он говорит, сейчас на мне несколько детей, я один. Говорит, я даже не представлял, говорит, я лучше пойду, говорит, смену отпашу на работе, чем, говорит, дома смену отпахать. Говорит, это ужас, я даже не понимал, какие женщины крепкие. Потому что все нужно делать. И поэтому вам серьезно говорю, мужчины, понимайте жен, жены, понимайте своих мужей. И я уверен, что наши семьи будут крепкие. Давайте мы все с вами сейчас поднимемся.